30 рабов нашего каравана, которые говорили на своих родных языках, а кое-как объясняться на нуатль научились, уж попав в неволю, стали для меня источником новых знаний. Указывая по дороге на какой-то предмет, я запоминал его название, добавлял еще одно чужеземное слово, как уже мне известно. Не стану уверять, будто я научился бегло говорить на языках всех племен, с которыми встречался во время этого своего и последующих путешествий. Однако наречия миштеков, сапотеков, чиапа и майя мне удалось освоить, по крайней мере, настолько, что я мог более-менее сносно объясняться. Это служило мне добрую службу, ибо позволяло познакомиться с местными обычаями и следовать им, что, в свою очередь, способствовало достижению большего взаимопонимания с местными жителями, а значит и успеху торговых переговоров. Заключать выгодные сделки мне было легче, чем обычному глухонемому торговцу, вынужденному договариваться через толмача. Приведу один пример. Как-то раз, едва мы перевалили через очередной невысокий кряж, четвертый начал выказывать радостное возбуждение. Я поговорил с рабом на его родном языке, и тот объяснил, что совсем недалеко, как раз по пути, находится в родное селение Иночикстлан. Некогда он покинул родительский дом, чтобы попытать счастье в большом мире, да попал в руки разбойников, которые продали его знатному чальку. Он несколько раз переходил от хозяина к хозяину, был включен в состав партии рабов, переданный Союзу Трех в качестве уплаты дани, и в конце концов оказался на помосте невольничьего рынка, где его и нашел пожиратель крови. Разумеется, чуть позже я узнал бы все это, и не понимая языка раба, ибо как мы прибыли в Иночикстлан, навстречу четвертому бросились его мать, отец и два брата, со слезами и радостными возгласами, приветствовавшие давно пропавшего родственника. Они и сельские текуртли, точнее чагула, так называли мелкого вождя в здешних краях, стали просить разрешения выкупить у меня этого человека. Выразив полное понимание и сочувствие, я, однако, не преминул заметить, что четвертый, самый рослый из носильщиков нашего отряда, единственный, кто способен в одиночку нести на плечах мешок с необработанным обсидианом. В ответ чагула предложил купить у меня не только раба, но и обсидиан, поскольку в здешних краях этот ценный материал не добывали. Зато жители этой деревни изготовляли превосходные шали, которые вождь и предложил мне в уплату. Шали оказались и впрямь великолепны. Но мне пришлось объяснять селянам, что мы проделали лишь треть пути до конечной цели моего путешествия, так что я пока не стремлюсь приобретать товары, ибо не собираюсь таскать их с собой весь путь туда и обратно. Честно говоря, я уж готов был уступить, ибо настроился отдать четвертого семье. Однако, к моему удивлению, мать и отец носильщика встали на мою сторону. «Чагула!» — почтительно обратились они к своему вождю. «Посмотри на этого молодого купца! У него доброе лицо, он нам сочувствует. И уж, конечно, сам заплатил немалую цену за такого замечательного работника, как наш сын. Теперь он его законная собственность». Но неужели ты пожалеешь средств на святое дело освобождения своего соплеменника? Я не вмешивался. До этого не требовалось. Горластые родственники четвертого повернули дело так, что, дабы не выглядеть скупым, жестоким и равнодушным к судьбе соотечественника, их чагула был вынужден запустить руку в сельскую казну. Так что в результате, зарабая мешок обсидиана, он отсыпал мне бобов, какао и маленьких медных слитков, нести которые было удобнее и легче, чем необработанный камень. Я получил за него хорошую цену, а зараба выручил вдвое больше, чем за него заплатил. Когда обмен был произведен, и четвертый снова стал свободным жителем Иночикстлана, в селении на радостях решили устроить праздник, на котором мы стали желанными гостями. Естественно, что и едой, и шоколадом, и окли нас угощали бесплатно. Местные жители еще продолжали праздновать, когда мы отправились в отведенные нам хижины. Раздеваясь перед сном, пожиратель крови рыгнул и сказал: «Я всегда не только считал ниже своего достоинства учить чужие наречия, но и вовсе не признавал ни одной из них человеческим языком. Честно скажу, мне казалось, что ты, Миксли, попусту тратишь время, стараясь освоить эту варварскую тарабарщину. Но теперь я должен признать, что...» Он снова сильно рыгнул и заснул. «Возможно, сеньор Молина, вам, как переводчик, будет интересно узнать, что, выучив на Уатли, вы еще не освоили всех местных языков. Я вовсе